Для сведения тех, у которых центры уже пришли в действие, можно упомянуть, что кроме боли в спине, которая поднимается кверху вместе с подъемом тока кундалини по каналу Сушумны, бывают звездообразные болевые ощущения, бывают ощущения, точно стрелы проходят по телу по разным направлениям, бывают опухоли желез, гланд, и появляются стигматы. Появление стигматов, впрочем, не сопровождается болевыми ощущениями. Напряжение какого-нибудь центра выливается в покраснении и во вздутии кожи на коленях, или около локтей, или в ином каком-либо месте. Эти опухоли появляются незаметно и, продержавшись несколько дней, также незаметно исчезают. Развитие центров сопровождается также головокружением, звоном и шумом в ушах, кровотечением из носа, внезапным и сильным слюнотечением и многими разными другими явлениями, перечислить которые нет возможности, ибо у разных людей они проявляются по-разному. Общее для всех явлений – это появление звезд – серебряных, синих, фиолетовых. Это явление принадлежит числу явлений тонкого мира. Оно появляется при закрытых глазах, но в некоторых случаях может быть видимо и открытыми глазами, и в общем обозначает начало действия центров. Действие всех центров обнаруживается появлением целых созвездий и огненных цветов, образующихся как бы из слияния пламени многих огней или свечей в одно целое. Все эти звездочки и созвездия никогда не стоят неподвижно, но все время находятся в движении, исчезают и появляются снова. Учение Агни-йоги называет эти звездочки благими вестниками, ибо появление их обозначает восхождение человека. Но бывают звезды черные, которые являются вестниками не блага, но опасности, угрожают здоровью или обозначают приближение к человеку темного существа из астрального мира. Они представляют собой небольшое черное пятно величиной с горошину, немного больше, с небольшим светлым ободком вокруг. Освободиться от присутствия такого незваного гостя можно, произнося имя учителя. Бывают, видимо, также звезды желтые и красные. Первые указывают необходимость предосторожности, вторые – напряжение атмосферы. Можно ждать землетрясения и ураганов. Письма Елены Рерих. Цитата. Советую наблюдать, при каких действиях и мыслях являются звезды, их окраску и величину, эти указания как благость миров. Пространственный огонь как бы металлизируется, и жизнь наполняется сиянием праны действительности. Лишь остается следить за знаками без предубеждения и замечать, к которой мысли они относятся. Конечно, недовольны обычны для психоглаза, но не следует утопать в обычности. Лишь для слабых ежедневная работа над учением скучна. Искры космоса неповторяемы. Можно дать целую главу наблюдений над звездами. Агни-йога, параграф 466. Кроме появления звезд, действие раскрывающихся центров обнаруживается и другими явлениями из тонкого мира. Человек иногда слышит какие-то голоса и звуки, неизвестно откуда идущие. Иногда появляются запахи неземного происхождения, как весьма приятные, так и весьма неприятные. Иногда человек замечает излучение других людей, иногда ощущает присутствие существ невидимого мира и идущие от них токи, либо холодные, либо теплые, в зависимости от того, какого мира обитатель появился среди нас, и другое. В последнее время газеты всего мира сообщают о разных удивительных феноменах, зарегистрированных печатью и наукой. В одном месте появляется человек, который как радиоприемник может воспринимать из пространства все звуки. В другом женщина, не находящаяся в трансе, начинает говорить на языках, которые она не изучала. Там малолетняя девочка говорит о своем предыдущем воплощении и подробности, которые при проверке оказываются правильными до мельчайших подробностей. Там девушка, не умеющая читать книги, читает мысли и понимает прочитанное другим лицом, хотя бы это было прочитано в другой комнате и на незнакомом языке. Все такие и подобного рода явления в последнее время участились среди детей, что вполне понятно. Наступление новой эпохи, требующей овладения психической энергией при помощи раскрытия центров, приводит к воплощению духов, у которых центры начали действовать в прежней жизни и продолжают свое действие в настоящей, ибо все эти явления есть результат действия раскрывающихся центров. Цитата. «Все, что принято считать феноменами, есть не что иное, как трансмутация одного из центров». Мир огненный, часть 3, параграф 128.